Глава 24. Святослав. В переговорной мы с Мирославом, наши юристы и финансисты, вместе с представителями Петербургбанка, обсуждали окончание двухгодичной операции по финансовому уничтожению Савицких. Они в последнее время много занимали, но не знали, что через 3 рукопожатия банк принадлежал исключительно мне. Теперь у меня на руках были такие рычаги давления, что пустить Савицких по миру – вопрос времени. «Начинайте действовать», – отдал приказ. «Возможно, нужно было переговорить с женой. Все-таки это ее родители. Но я оставлю им на хлеб с маслом. Просто вырву зубы, чтобы кусаться не могли». Дмитрий Савицкий потерял бизнес-хватку, перестал зарабатывать. От наследства, которое так ждал Артур, и не осталось ничего, одни долги. Телефон завибрировал. Номер мне незнаком, но я ответил. «Нагорный. Святослав Игоревич, произошла авария. Ваша супруга в больнице. Приезжайте вы...» «Что случилось?» Мир считал меня на раз и смотрел испуганно. «Заканчивай без меня». И выбежал. «Как Ирина могла попасть в аварию? С водителем? Артем опытный. Это какая-то нелепость». «Святослав Игоревич...» Мой водитель тут же открыл дверь. «Едем?» «Я сам». Забрал ключи и рванул с места. Мысли лихорадочно перескакивали с одной на другую. Главное, чтобы цела была. В остальном прорвемся. По дороге набрал свою больничку. Почему мою жену сразу туда не отвезли? Неужели не знали, с кем имели дело? Я за Ирину порву всех. Виноватых, невиноватых и тех, кто мимо проходил. Когда доехал, скорая помощь из нашей семейной клиники уже стояла. С ними позже, сейчас важна только жена. Дай бог, чтобы отделалась одними царапинами. Мне ведь толком ничего не объяснили даже. Я никогда не молился. Да что там, в Бога не верил. Но готов и лоб расшибить, если это поможет. «Где она?» Буквально бросился через очередь в регистратуру. Люди заворчали привычно. Но весь мой облик, как оголенный провод. Не подходи, убью. «Кого вы ищете?» «Медсестра, видать, бессмертная». «Нагорная Ирина Дмитриевна, 27 лет. Сегодня попала в аварию». Чеканил каждое слово, сдерживался. «Хорошо, что вы здесь. Нужно заполнить документы». «Где она?» Это уже хищное утробное рычание. «Направо, прямо по коридору, по лестнице наверх в стационар. Там подскажут». «К терапии меня отправили в травму. Не в реанимацию, и это уже отлично. Значит, сознанием и жизни ничего не угрожало». «Ирина». Увидела в одной из палат ее тонкую фигурку. Ссадины на лбу, несколько синяков на лице, рука в гипсе. Это только то, что заметно глазу. «Девочка моя». Бросился, погладил по волосам, убирая мягкие пряди. «Как ты меня напугала! Как ты... блин!» Поцеловал уголок губ, потом висок, везде, где не должно было быть больно. «Ой!» – простонала она. «Ребра болит». «Мужчина, отойдите!» Ей ставили капельницу. «Сейчас будет не больно». «И на меня». «Вы кто? Выйдите немедленно». Я зыркнул на него раздраженно и снова погладил свою Джульетту по волосам. «Все будет хорошо, Яри». Она, кажется, засыпала. «Уля, няни все знают, но помоги». «Конечно, не волнуйся». Успокаивающе гладил. «Отдыхай». «Свят», неожиданно схватил меня за руку. «Будь осторожен, Артур, вдова». Ирина отключилась. Я последний раз поцеловал ее волосы и поднялся. «Выйдем», — кивнул врачу и скрылся за дверью. «Что с ней? Правдиво и обстоятельно». Доктор скривил постное лицо. Очевидно, тон не понравился. «Какой есть?» «Перелом руки, 3 ребер, сильный ушиб левой ноги, синяки, ссадины, порезы. Нужно сделать МРТ, чтобы исключить сотрясение». «Мы переводим ее в Возрождение. Бригада уже прибыла». «Но... не нужно», — оборвал его. «Мы же оба понимаем». Осмотрел коридор, не самый новый, даже не очень чистый. Ее транспортируют сейчас, проснется уже в палате. Дальше меня интересовало другое. Бригада уже подошла. Они профессионалы, сделают все четко. Полиция приезжала, что вообще произошло? Еще пострадавшие есть? Во второй машине тоже женщина. Зазевалась в телефоне и пролетела на красный. Она делалась царапинами, испугом и статьей. С ней говорила полиция. Вряд ли ей грозит реальный срок, скорее штраф и лишение. Но я мог устроить более жесткий вариант, если жене станет хуже или узнаю, что это не случайность. Связи у меня были во всех органах власти. Если кто-то заказал Ирину, то убью своими руками. А с Артуром разберусь, но позже. Сейчас приоритет – жена и дочь. Да, именно так. Чем больше Улю на руках держал, смотрел в красивое личико, тем больше убеждался и ненавидел себя. Мне было за что. Спящую Ирину комфортно перевезли в хорошую клинику. Под контролем врачей сделали МРТ. Процедура шумная и неприятная, поэтому во сне проблем не было. Главное, что к ней бережно и без всяких случайностей. Сотрясение было, но не обширное и не опасное. Внутреннего кровотечения нет. Это очень хорошие новости. Сломанная рука и ребра. Приятного мало. Но могли быть более мрачные сценарии. Ну а баба из другой машины долго не сядет за руль. Такие опасны для общества. Полиция занималась расследованием под контролем подкормленных высших чинов. Пока ситуация выглядела так, что виновница – просто тупая пизда. Сколько она проспит? Мы тихо стояли в палате и смотрели с врачом на спящую Джульетту. Вся в капельницах и катетерах, непривычно бледная, совсем хрупкая. Ей нужна сила, рука и ребра сейчас очень болят. Пусть острая фаза будет во сне. Завтра утром приезжайте. Это наркоз какой-то? Нахмурился я. Это вообще безопасно? Нет, седативное и обезболивающее. Не волнуйтесь, Святослав Игоревич. Ваша супруга под полным присмотром. Недельку понаблюдаем и отпустим. По дороге домой заказал большой букет цветов, чтобы Ирина не чувствовала себя одинокой в палате. Там, конечно, симпатично, но дома лучше. Вторым звонком был разговор с моим личным доверенным лицом по щекотливым вопросам. Охрану у палаты максимально незаметно поставили, рапортовал Руслан. Ты же не заметил? Точно, пытался, но все слишком стандартные, как часть интерьера. И такие же не впечатляющие. Я не хотел больше никаких случайностей, поэтому пусть бдят круглосуточно. Ты хорошо сделал свою работу, Рус. Что там с наездом в прессе? Нашел заказчика? Конечно, Диана Савицкая на сестру атаку организовала. Столько бабла отвалила, в долги влезла. Где эта сука? Сбежала за границу. Пережидает бурю и отводит подозрения. Доставить на родину? Вот идиотка. Чего она хотела добиться этим? Неужели решила, что сможет так сильно взъярить мое чертово эго, что я снова обижу свою жену? Дура. Хорошенько напугайте ее там. Пусть подумает о жизни недельки три. Девочка совсем берега попутала. Дома все было спокойно. Никто еще не знал об аварии. Но Алла Георгиевна встретила меня тревожно и с телефоном в руках. «Святослав Игоревич, не могу дозвониться до Ирины Дмитриевны». «С Ульяной все нормально?» Переполошился. Не так давно переболела. Не дай бог снова. «Да-да», — активно закивала. «Просто капризничает, маму зовет». Я вздохнул и позвал экономку в кабинет. Рассказал, как есть, дал указания. Остался один. Устало взлохматил волосы. Столько всего наворотил, дурак. Теперь меня жизнь наказывала. Только изощренно через самых родных и любимых людей. Я вымыл руки, переоделся в домашнее и отправился к своей малышке. Дочка, моя маленькая принцесса. Тест пока не делал, но уверен, что моя. Смотрел на Улю и рождалось понимание. А с ним и горечь, злость, обида. Последнюю задушил в зародыше. Первым порывом было обрушиться на жену. Ведь солгала и скрыла. А потом пришло осознание. Память подкинула яркие картинки той ночи. Мужик в два раза больше хрупкой женщины. Нападает, орет, угрожает, насилует. Моя жена пережила это только чтобы спасти нашу дочь. Не сопротивлялась, потому что сохранила в себе жизнь. А эта жизнь – частичка меня. Человека, который уничтожил жену. Почти. Потому что она выстояла и стала сильнее духом. Ирина действительно больше не маленькая. Пока шел по коридору, в ушах стояли собственные злые слова. «Сам лично аборт сделаю». Конечно, это бред. В запале и ревности наговорил ерунды. Детей никогда не обижал, а своего тем более. Возможно, если бы она тогда сказала, что мой, мы не потеряли бы столько времени. Возможно, возможно. Теперь только гадать и сожалеть. Маргарита Петровна вошел в детскую. «Оставьте нас». Няня вышла без вопросов. «Мне кажется, все давно в курсе, что Ульяна моя. Только я дурак. Почему раньше не посмотрел на доченьку? Почему еще раньше, примерно 2 годами, не приехал к Ирине и не выяснил все? Зарылся в мелких дешевых обидках. Что там? Мстил. Развод не давал. Фамилию поменять тоже. Жизнь устроить. Делал деньги, планы по уничтожению советских строил. Забыться в порочных объятиях и рандомных баб пытался. А очень далеко, буквально на другом конце нашей страны, моя любимая женщина родила мне дочь. Растила, оберегала, заботилась. Маленькая Джульетта совсем справилась сама. Она может. Все может и без меня. «Привет, принцесса». Сел на пол. «Играешь?» Ульяна кивнула и забавно поднялась. Сделала несколько шагов и обняла за шею. Меня прошибло запредельной нежностью, а в горле хриплый ком встал. Девочка, доченька, малышка, о которой я всегда мечтал. Вот она цепляется за мою шею и улыбается, как родному. Я и есть родной, но узнала Улечка меня только сейчас. Я не был с ее мамой, когда был очень нужен. Это сложно понять и простить даже мне. Что уж говорить о Ирине. «Это мне?» Отдала любимую игрушку. «Те!» Улыбнулась очень обаятельно. «Дурак у тебя, папка». Посадил на колени, поцеловал шелковые волосы. «Но я больше таким не буду, обещаю. Все сделаю, чтобы мамочка меня полюбила». «Па?» Неожиданно выдала. «Да, Уля, я твой папа. Я очень люблю вас с мамой». Подхватил поудобнее и поднялся. Мы пошли в гостиную, нашли ножницы. Я срезал маленькую прядь русых волос. Мне не важен этот тест, но для упорной Ирины нужны будут доказательства. Я ведь надеялся, что сама скажет, но эта женщина – партизан. Выздоровеет – спрошу. Будет отрицать – предъявлю тест. Между нами слишком много недосказанности. Пора ломать этот барьер. В результате уверен на 99,9%. Так и вышло. Вероятность отцовства – 99,9%. Кто бы сомневался. Но счастье все равно переполняло. Уля начала меня звать Па. Ирина потихоньку шла на поправку. Я очень любил их обеих. Все хорошо, кроме... Как смотреть в глаза жены после тех жутких обвинений? Я поверил в ее виновность и измучил свою любимую Джульетту. Издевался, доводил, а потом просто вычеркнул из жизни. Одного прости мало, 1000 тоже. Я не знал, как возместить эти 2 года. Как стереть ей память или замолить грехи? Отдам себя на ее суд. Как Ирина решит, так и будет. «Улечка, поехали к маме», — поцеловал дочь, заскочив с морозного двора. «Маргарита Петровна, соберите малышку. Сегодня моя Джульетта вернется домой».